Глава 15. Тьма золотых сердец. Через 7 часов неподалеку от императорского дворца. Карета катилась по изящным, похожим на эльфийское кружево улочкам Тайлина, гипнотизируя мелькающими за окном картинками и постепенно погружая нас в душный омут столичной суеты. Яркие краски и всполохи магических огней, богато одетые горожане и приезжие, готовые спустить все состояние в ближайшем казино или дорогущих магазинах. Город Золотого Солнца поражал своей роскошью, предлагая услуги и товары на любой вкус. Полет мечты здесь ограничивался лишь толщиной кошелька и фантазией заказчика, поэтому Тайлин нередко величали городом продажных надежд. И, пожалуй, это название подходило ему куда больше. Красивый до дрожи, завораживающий и врезающийся в память с первого взгляда. Но в то же время жестокий и хищный, готовый перемолоть в пыль глупцов, купившихся на его лживые очарования. Я ненавидела Тайлин, задыхалась в его золотых шелках и сладких обещаниях. Поэтому избегала отсюда при первой возможности. Но ради новой встречи с Саифом готова была потерпеть. «Леди Балтимер». «Я слышала, Алория заказала свадебное платье у мадам де Карелли», произнесла, едва мы проехали мимо самого дорогого ателье столицы. Почему не у леди Тайфер? О подготовке к свадьбе сына Кобра могла щебетать часами, а мне нужно было чем-то занять затянувшуюся паузу. «Вы так внимательны, ваше высочество». Змеюшка растроганно охнула и всплеснула белыми ручками, наполняя карету мелодичным перезвоном браслетов и шелестом шелков. «Да, мы с матушкой Алорией намеревались заказать наряд у леди Тайфер. Ее уже предварительно обсудили фасоны, но Лори в последний момент передумала. Сказала, что не видит себя в этих платьях». «Моя племянница поступила верно». К разговору неожиданно присоединился отец. В этот раз он решил нарушить этикет и поехать в одном экипаже со мной и целителями. А Фрейлин, за исключением Терезы, пересадил в другую карету. Пожалуй, это единственное объяснение тому, что поездка прошла спокойно. В присутствии императора леди Кобра сложила капюшон и прикидывалась безобидным мужиком. «Если мне не изменяет память, леди Карелли участвовала в создании церемониальных нарядов для светлых целителей», — продолжил отец. «Она, как никто другой, понимает, что Алория даже в день свадьбы остается жрицей Пресветлой. И платье должно соответствовать ее статусу». На холёное личико Терезы набежала тень. На моду Алвара было плевать, но он ясно дал понять, что не позволит после замужества запереть Лори в особняке. Моя троюродная сестра обладала невероятно мощным даром и со временем могла занять место Айролин, возглавив Орден Пресветлой и получив кресло в Совете. У отца были на нее большие планы. Я слышала, он хотел усовершенствовать систему обучения лекарей и обсуждал с Лаурой и Артегой возможность создания смешанных школ для темных и светлых целителей. Сама Лори об этом пока не знала, но я не сомневалась, она придет в восторг от подобных перспектив. Зато Кобра любила повторять, что настоящая аристократка должна заниматься исключительно семьей, и не раз намекала, что после свадьбы Лори лучше уволиться. Поначалу я не понимала ее мотивов. В свое время сама леди Балтимер нарушила светские правила, став первой женщиной-дипломатом в истории Лиркады и достигнув на этом поприще небывалых высот. От нее я совсем не ожидала приверженности старым традициям, но теперь происходящее представлялось в другом свете. Если Балтимеры и впрямь задумали сменить правящую династию, Алория нужна им лишь как мать наследника, и чем скорее родить, тем лучше. А значит, о работе в госпитале и речи быть не может. Светлые целители лечили пациентов за счет собственных магических резервов и жизненной энергии. Эта методика была очень рискованной, ведь, спасая тяжелых пациентов, жрица могла погибнуть или лишиться искры. Но даже при благоприятном исходе такие заклинания почти досуха выжимали целителей. Многие жрицы долго не могли зачать из-за постоянного магического истощения. Либо осознанно откладывали беременность и роды, чтобы невольно не навредить малышу, выпив его резерв во время работы. А Балтимерам нужен был не простой наследник, а очень сильный и наделенный огненным даром. В противном случае малыш не сможет претендовать на престол по праву силы. «Вы совершенно правы, Ваше Величество». Кобра быстро взяла себя в руки, скрыв недовольство за маской добродушия. Леди Карелли обещала создать свадебный наряд, максимально подходящий именно светлой жрице. «Рад это слышать», — сухо отозвался отец, давая понять, что разговор окончен. Кобра кисло улыбнулась, а я мысленно отметила, что неплохо бы встретиться с сестрой и осторожно намекнуть на планы отца. Сказать обо всем напрямую не могла, официально меня в эту тайну не посвящали. Я случайно услышала обрывки разговора. Но все же, пусть Лори знает, что император благоволит ей и поддержит в случае, если Балтимер попробует настоять на увольнении. Заходить дальше и поднимать тему предательства я пока не собиралась. Доказательств нет, а Лори далека от политики и влюблена в Брана. Мои слова может неверно истолковать. «Подъезжаем, Ваше Величество!» Из-за перегородки неожиданно послышался голос кучера. Увлекшись разговором, я и не заметила, как добрались до резиденции. За окном в последний раз промелькнули пестрые вывески. Дворец располагался в самом центре квартала мастеров, и многочисленные магические лавки закручивались вокруг него по часовой стрелке спиралевидным кольцом. С высоты птичьего полета Тайлин напоминал громадный водоворот, затягивающий жителей в свою золотую бездну. Мне никогда не нравилось такое расположение улиц. Ведь, добираясь до нужного магазина или соседнего квартала, приходилось нарезать пару десятков кругов, после чего накатывал приступ головокружения. Во время отдыха в Уэйре я успела отвыкнуть от столичных лабиринтов и сейчас чувствовала себя не очень хорошо. «Дом, милый дом», — проворковала Тереза. В отличие от меня, она обожала столицу и расцветала на глазах. «Нет ничего лучше, чем снова увидеть его после долгой разлуки. Не так ли, Ваше Высочество?» «Разумеется». Скупо улыбнулась, борясь с внезапно нахлынувшей дурнотой. «Кажется, меня укачало». «Мари, с тобой все хорошо?» Заметив мой потерянный вид, отец отложил бумаги. «Да». Сделав глубокий вдох, потянулась к фляге с водой. Просто голова кружится. «Может, позвать целителей?» — уточнил Алвара. Для поездки выбрали экипаж на два купе. В одном ехали мы с отцом и Коброй, во втором — Айролин и Суарес. При необходимости лекари могли за секунду перебраться к нам и оказать помощь. Но пока я не видела смысла их тревожить. Магия вела себя спокойно, а тошнота должна пройти, как только выберусь из кареты и ступлю на твердую землю. Нет, все хорошо. Экипаж неожиданно тряхнуло, и грудь пронзила острой, короткой вспышкой боли. Дыхание перехватило, а фляга выскользнула из ослабевших пальцев и с тихим звоном упала на пол. «Мари». Отец мигом оказался рядом, обнимая за плечи, а Тереза выхватила из сумочки нюхательную соль. От последней я отмахнулась, словно в трансе. Еще не хватало воспользоваться помощью кобры. Зная ее, в этой соли может быть все что угодно. Вдох, выдох. Странное ощущение схлынуло так же внезапно, как и появилось, оставив смутную гнетущую пустоту и болезненную тревогу. Она гремела в ушах перезвоном металлических цепей и гулким скрежетом. «Мари!» — голос отца дрожал от напряжения и беспокойства. «Я в порядке», — растерянно ответила, прислушиваясь к собственным ощущениям. Боль полностью прошла. Только голова еще кружилась и немного подташнивала. Просто укачала, не люблю тайлинские улицы. Понятно. Отец облегченно выдохнул, а через миг карета сбавила скорость, и привычный стук колес сменил мелодичный перезвон. Мост, ведущий во дворец, был выложен певчим мрамором и приветствовал всех гостей особо ни на что не похожей музыкой. Наконец, проклятые кольцевые улочки закончились. Дальше только прямая дорога. «Можешь подать воду?» — попросила, немного отдышавшись. Что происходит, я не понимала. Но с каждой секундой все сильнее хотелось вернуться в квартал мастеров. Меня тянуло туда невидимой цепью, а в ушах набатом гремел навязчивый скрежет и звон. Но самое страшное было в том, что сказать об этом не получалось. Едва открывала рот, тело сковывало леденящая слабость. И все мысли исчезали, словно кто-то стирал их невидимым ластиком. «Иди ко мне. Иди на мой голос». В мысли эхом проскользнул шепот из моих кошмаров. В Уире я успела забыть о них и надеялась, что больше никогда не услышу этот замогильный зов. «Мари!» Отец стряхнул меня, как тряпичную куклу. Его ладони сомкнулись на плечах, и пугающие тени тотчас отступили. А потусторонний липкий холод и тошноту сменили теплые волны родной магии. Но рассказать о случившемся не получилось. Вместо слов из горла вырвался лишь сдавленный кашель, а затем я против воли прошептала, что все хорошо. «Иди ко мне». Меня снова звали и искали, но, похоже, не видели. С каждой секундой таинственный призрак злился все сильнее. Я буквально кожей чувствовала его ярость. Это расходилось с версией целителей. Блокираторы мой дар не могли вести себя так. Тем более я чувствовала, что магия затаилась и не бунтовала. «Приехали». Карета неожиданно остановилась, и я по инерции качнулась вперед, столкнувшись с растерянным взглядом Терезы. Похоже, она также не понимала смысл происходящего, но моментально взяла себя в руки, спрятав настоящие эмоции за привычной маской. «Бездна! Да что вообще здесь творится? Ее высочество нужно отдохнуть», — неуверенно произнесла кобра. Дорога была длинной и утомительной, видимо, Марианна еще не восстановилась после приступа. Договорить Тереза не успела. Двери экипажа распахнулись, и в проеме возник ее сыночек. Бран Балтимер готовился занять пост начальника императорской охраны и уже вовсю отирался во дворце, входя в курс дела. Хотя приказ о вступлении в должность собирались огласить через пару недель. «Ваше Величество, Ваше Высочество». Приятный голос, слащённая внешность и безгранично отталкивающая натура. Жених моей сестры относился к тем мужчинам, на которых было приятно смотреть издалека. И ровно до тех пор, пока не познакомишься с ними поближе. Я не могла объяснить, что именно не так с Браном, но меня раздражало в нем буквально все, начиная от холодных серых глаз, напоминающих грозовое небо, до идеально уложенных золотистых кудрей. «Позвольте вам помочь». Маркиз галантно подал руку. Опираться на нее не было никакого желания. Затянутая в черную кожу кисть мужчины напоминала затаившуюся гадюку. Но выбраться из кареты самостоятельно я не могла. «Иди ко мне». Проклятый голос вновь набатом прогремел в ушах. Опешив от неожиданности, я запуталась в собственных юбках и чуть не свалилась на Брана. Тот отреагировал моментально, подхватив меня под локоть и удерживая от падения. «Благодарю». Сухо процедила, с трудом сдерживая тошноту. Она накатила с новой силой, сплетаясь в тугой узел с невыносимой слабостью и холодом. Я еле стояла на ногах. Зато гремевший в ушах голос неожиданно стих, и я готова была поклясться, что это как-то связано с прикосновением Брана.